Парень с легким неудовольствием нахмурился. «Зачем нам такой финансист, который требует кому-то деньги платить? Надо же наоборот, чтобы платили нам». Цокнув языком, он закрыл дверь и скрылся из виду. А на лице Е Джунгханга отразилось вполне искреннее изумление. Посмотрев на меня, он уточнил. $700 000, вы чем тут занимаетесь? Людьми торгуете? Или для красных имперцев контрабанду переправляете?» Я с невозмутимым видом пожал плечами. «Тем, чем и должны. Рекламными компаниями. Как видишь, вполне неплохо. Прибыльный бизнес». Младший сын главы Тханг Групп несколько секунд молча смотрел на меня. Потом бросил взгляд на папку с документами, немного подумал и вздохнул. «Ну, если в таком ключе смотреть, наше предложение, может, будет и чуть поменьше по объемам. Зато вы получите деньги по всем контрактам, заключенным на протяжении ближайших 12 месяцев». Мгновение помолчав, сразу же добавил: «Заключенным в течение 12 месяцев после окончания рекламной кампании». Я с улыбкой кивнул. «Неплохое условие. Тем не менее, нам необходимо немного подумать». Минса фыркнула. «Думаю, девушка прекрасно понимала диспозицию и осознавала, что сидящий перед нами член семьи Кханг не в курсе действий своего старшего родственника. Тем не менее, факт того, что приходится разговаривать с ним в спокойном ключе, еще и обсуждая дела, ее изрядно раздражал. Поэтому она впилась взглядом в лицо парня и с оттенком гнева заявила: «Да что тут думать, вломился к нам в офис, ведет себя как дикарь, считая себя выше нас, а мы еще должны с ним разговаривать, сколько нам этот контракт принесет? 500 000 максимум, можно вычесть их из бонуса Бэкхёна, он даже не заметит». Помощники Кханга синхронно посмотрели на девушку. Сам парень тоже сначала глянул на нее, но потом вернул взгляд на меня. «Бэкхён, это тот, что заходил. Он у вас кем работает? Креативщик, маркетолог, трейдер и айдол в одном лице?» Мельком взглянув на Минсо, я заставил девушку остановиться. Она уже собиралась продолжить свою тираду, и могу поспорить, выдала бы куда более интересные сентенции. Сам же я спокойно улыбнулся и ответил: «Внештатный помощник по поручениям широкого профиля». Глаза Е Джунгханга сверкнули изумлением. «Помощник, и чем же он таким?» Оборвал себя на середине фразы, поняв, что задает вопрос, на который точно не получит ответа. «Ладно, сколько времени понадобится на размышление?» Я сделал вид, что размышляю над вопросом. Выждав несколько секунд, озвучил ответ. «Думаю, пары суток будет достаточно. Возможно, определимся чуть раньше. Или наоборот, немного позже. Зависит от ситуации». Мельком глянув на дверь, он задумался. «Могу поспорить, прямо сейчас парень размышлял о том, что внезапно появившийся сотрудник, который говорил о крупной сумме в долларах, запросто может оказаться подставным, а все это – банальным рычагом давления и попыткой пустить пыль в глаза». Но высказать свои подозрения вслух не успел. Дверь снова распахнулась, и внутрь вошел все тот же Бэкхён. Только на этот раз в правой руке он сжимал лист бумаги с распечатанным текстом. Подойдя к столу, он положил его передо мной и опустил сверху шариковую ручку. «Прошу извинить, Санбаним. Дедушка сказал, что это важно и все нужно сделать прямо сейчас, иначе придется платить штраф». Смотря на меня с долей грусти и растерянности, он пожал плечами. То ли переживал по поводу того, что отвлекает нас от переговоров, то ли грустил из-за $700 000, которые должны были пополнить бюджет Южной Кореи. Операции с ценными бумагами из иностранных юрисдикций порой оказывались весьма затратными с точки зрения налогообложения. Быстро пробежав взглядом по документу, я убедился, что все в порядке, и поставил свою подпись, после чего протянул бумагу обратно. Бэкхён печально посмотрел на нее, а потом взглянул на меня. «Может, ну их, эти 700 000, ну что, они беднее, что ли, от этого станут? Пусть кого-то еще грабит, а не нас». Минса яростно взглянула на парня и положила руку на костыль, прислонив его к столу. Бэкхён мгновенно намек понял. Склонив голову, попятился назад и через секунду скрылся в проеме, закрыв за собой дверь. В комнате же на несколько секунд воцарилась тишина. Нарушил ее Е Джунгханг, в голосе которого уже не слышалось прежней уверенности и превосходства. «Ладно, подумайте, но я жду ответа в течение ближайших 2 дней. Вот моя визитная карточка». Выудив прямоугольный кусок картона, положил его на стол, подвинув в мою сторону. Я в ответ протянул свою собственную визитку. Минса заказала их еще пару дней назад, а сегодня утром первую партию доставили из типографии. Наш офис Е. Джунгхант покидал в расстроенных чувствах. Поглядывал на строителей, которые продолжали перепланировку второго этажа, косился на суровых телохранителей, что внимательно наблюдали за ним и его людьми, и явно испытывал все больше сомнений по поводу статуса бушующего кита в сеульской иерархии. Этот пафосный отпрыск даже подал руку на прощание, а Мин Сапек, которая вместе с нами добралась до выхода, отвесил поклон. Глядя на это, сразу же согнулись в глубоком поклоне и его помощники. Когда они уехали, мы двинулись обратно. На ступеньках я протянул девушке руку, за которую она немедленно ухватилась. А после того, как мы преодолели один пролет, Мин Сапек задумчиво покосилась в мою сторону. «Ты не обижаешься, Санбаним?» В ее голосе чувствовался оттенок смущения, к которому добавлялась неуверенность. Я в ответ вопросительно приподнял брови. «На что именно?» Глава креативного отдела маркетинга пожала плечами. «Ну, из-за того, что я сказала, возможно, ты рассчитывал на иное». Я усмехнулся и посмотрел ей в глаза, где сейчас светился целый набор эмоций. «Ты говорила честно, это ключевой момент, все остальное. Поверь, если бы я был недоволен, ты бы это поняла». Мин Сапек хмыкнула, а когда мы дошли до второго этажа, снова взглянула на меня, как-то не слишком уверенно звучит, вернее, немного двусмысленно. Заметив легкое удивление в моем взгляде, тут же добавила: «Я же спросила, обижаешься ты или нет, а ты мне в ответ рассказал, что рад моей честности». Это ответ совсем на другой вопрос. Доля правды в ее словах была. Поэтому я повернул голову и произнес то, что она хотела услышать. «Я не обижаюсь. Вот тебе прямой ответ». Несколько секунд она постояла на месте, потом быстро кивнула. «Хорошо. И насчет того, что я сказала в конце, это было всерьез». Прикусив губу, на мгновение замерла, а затем тихо добавила: «Графики у нас обоих жесткие. Времени мало. Но ты мне очень сильно нравишься, а еще я хотела бы попробовать, как оно все будет, когда ты в полном сознании». На последних словах девушка вовсе опустила глаза в пол, а на ее лице отразилось смущение, что в случае с Минсо происходило крайне редко. Остаток пути мы проделали в тишине. Я молчал по той простой причине, что любую мою реакцию девушка сейчас могла истолковать абсолютно неверно. Сама же она, видимо, сказала все, что хотела, и посчитала задачу выполненной. Хотя моя реакция ее все равно интересовала, время от времени Минса бросала косые взгляды в мою сторону, как будто пытаясь понять, о чем именно я сейчас думаю. Оказавшись в своем кабинете, я немедленно погрузился в работу. Несмотря на то, что большую часть задач выполнял Гёншин, которому активно помогала Минсо, мой личный уровень нагрузки тоже был высоким. Тем более в случае с подставными компаниями цели приходилось выбирать осторожно. Нельзя было просто взять и работать по площадям, как мы это делали раньше. Одного сигнала тревоги было бы достаточно, чтобы противник отреагировал. Как минимум, это могло выразиться в экстренном схлопывании открытой нами части финансовой сети. Как максимум, в активных ответных мерах. Что касалось Бжисокра, его ход был внезапным и в чем-то даже красивым. Судя по всему, бывший главный прокурор не просто рассчитывал освободиться из заключения и снять с себя все обвинения. Во-первых, на своей пресс-конференции он заявил о дискредитации прокуратуры со стороны группы людей во власти и попытке подчинения государственного института политическим целям. А во-вторых, добавил к этому весьма прозрачный намек на возможное участие в грядущих парламентских выборах. Технически это было реализуемо двумя способами, каждый из которых казался мне не слишком вероятным. В первом случае убирался один из номеров партийного списка и партия выбирала Бжисокра кандидатом на его место. Во втором, снимались сразу все кандидаты по одному из округов, что автоматически требовало перезапуска выборов на этой конкретной территории. Учитывая, что по партийным спискам в национальное собрание избиралась крохотная часть депутатов, приоритетным был второй вариант, но представить округ, в котором Бжисокра сможет вынудить сняться с выборов всех кандидатов, было сложно. Даже если бы ему удалось договориться с ведущими партиями, всегда найдется хотя бы один независимый кандидат, который не упустит шанса наконец занять кресло в национальном собрании. Конечно, это могло быть всего лишь уловкой, дополнительным фактором давления и информационным шумом. Заголовки о том, что помещенный в заключение прокурор собирается идти на выборы в парламент, были куда более заметными, а значит, и более привлекательны для медиа. Это, в свою очередь, означало более высокий уровень проникновения информации. О бушующем ките и обо мне лично он не упоминал. Тем не менее и так было очевидно, что атака на прокуратуру предполагала организатора, из-за которого Джи Сок Ра оказался за решеткой. Основной вопрос был в том, зачем это его покровителю. Если учесть, что народный патруль финансировался за счет компаний, связанных с заместителем командующего ВВС Кореи, выходило, что преференции для бывшего прокурора организовал тоже он. И как я предполагал, он же стоял за тем самым кандидатом, с которым хотел познакомить меня Гарам Хур. Пытаться привлечь меня в избирательную кампанию, одновременно разворачивая против меня атаку при помощи одной из своих фигур, с какой стороны я не пытался взглянуть на эту ситуацию, логика не прослеживалась. Выстроить какую-то схему, которая объяснила бы эти манипуляции, тоже не выходило. Параллельно я занимался вопросами атаки на Кханг Групп, которая постепенно начинала превращаться в нечто куда большее, чем просто ответный удар по корейскому Чебалю. Теперь это напоминало сложную многоступенчатую и трансграничную операцию, которая должна была снести с игрового поля сразу целый набор фигур. Естественно, это требовало времени. Тем более основную массу задач приходилось решать лично мне. Единственным доверенным человеком, который сейчас находился за пределами Кореи, возглавляя оперативную часть операции, был Кён Чхве, бывший айтишник Чен Интертеймен и нынешний секретарь председателя Чен Групп. Он координировал работу команды специалистов, которую мы собрали в скоростном режиме буквально за пару дней. Сейчас они базировались в одном из туристических городов Таиланда, где было такое количество туристов, что группа из десятка мужчин и женщин на их фоне попросту терялась. К этому добавлялись куда более рутинные задачи, вроде проверки текущих сводок по компаниям или консультаций со строителями, вопросы у которых возникали куда чаще, чем хотелось бы. В какой-то момент я бросил взгляд на часы, осознал, что время уже перевалило за 8 вечера. При этом все главы команд находились на своих местах и продолжали работать, а глядя на них, в офисе оставались и стажеры, наверняка уже изрядно уставшие и оттого не слишком эффективные. Откатившись в кресле назад, я хрустнул пальцами. Поднявшись на ноги, размял шею, после чего взял в руки телефон и отправил сообщение в чат руководителей команд, распорядившись отпустить людей домой и отправиться отдыхать самим. Даже мне выдерживать текущий темп работы было непросто. Что уж говорить о них. Конечно, нагрузка на их нервную систему была куда ниже из-за отсутствия необходимости использовать фокус. Тем не менее, настолько бешеный темп все равно выматывал. Убедившись, что все получили приказ, я и сам начал собираться домой, перед этим пробежавшись по своим последним выкладкам и отправив пару сообщений в мессенджере. Плюс изучил короткий доклад Кён Чхве, который отправлял их каждые 60 минут, высылая сразу на два аккаунта, мне и Чжи Чен. Наконец, закончив с делами, я направился к выходу и даже успел сообщить водителю о планируемой поездке домой. Но добраться до машины не вышло. Когда я прошел через секцию команды маркетинга, в кармане завибрировал телефон. На этот раз там было сообщение от Чжи. «Нам нужно встретиться. Срочно. Где ты сейчас?» Секунду подумав, я принялся набирать ответ. В римской терме мне понравилось. Но боюсь, прямо сейчас я слишком устал для активного отдыха. Придется отложить на следующий раз. Когда я добрался до лестницы, на телефон пришло новое послание. «Я тебе не нимфоманка какая-то. Это по делу. Кажется, я нашла предателей». Глава 12. Мы встретились в ресторане. Я предложил заскочить в небольшую кофейню по дороге, но девушка предпочла выбрать более солидное заведение с закрытыми кабинками, где нам не мешали бы другие посетители. Выглядела она раздраженной и агрессивной, а в глазах отчетливо читалось негодование. «Вот скажи мне, почему людям всегда всего мало? Начало Чжи. Зарплата хорошая, бонусы есть, карьерные перспективы отличные, но при этом они все равно продают своих работодателей, даже не моргнув глазом». Девушка хлопнула ладонью по столешнице и прищурила глаза. «Почему каждый третий считает, что должен быть как минимум министром в королевском дворе, хотя сам не умеет больше простого садовника, которого к королевским кустам и близко не подпустит? Она приехала первая и уже успела сделать заказ, так что сейчас мы были одни, сидели друг напротив друга за традиционным корейским столом и ждали, пока официантка принесет блюдо. Люди не склонны ценить то, что имеют. Им всегда кажется, что те, кто поднялся к вершинам, сделали это не за счет собственных усилий. Улыбнувшись, я продолжил. Обычная человеческая зависть. Каждый из них считает себя не хуже тебя или любого другого председателя. А крохотный пыльный кабинет, в котором он трудится, воспринимает как великую несправедливость. Вопиющую, жестокую и тотальную. Девушка протяжно выдохнула, качнула головой, смотря на меня. Ты так говоришь, как будто я их всех в каморках держу и заставляю работать по 16 часов в день. Без отпусков, выходных и страховки. Я пожал плечами. Объективная реальность их не интересует. Ты же сама это прекрасно понимаешь. А вот сравнить свой кабинет с твоим, куда более занимательно. Не говоря уже о машинах, тратах на развлечения и всем остальном. Чжи Чен возмущенно выдохнула и открыла рот, собираясь что-то ответить. Но в этот момент перегородка отъехала в сторону и в помещении появилась официантка. Следом за ней вошла вторая, которая несла в руках еще один поднос, уставленный блюдами. Мы сделали паузу, подождав, пока девушки выставили еду, что заняла добрую половину столешницы, а затем покинули помещение, закрыв за собой перегородку. После того, как они удалились, я посмотрел на Чжи. А теперь рассказывай детали, что именно ты узнала, о ком и кто заплатил за эту информацию. Собеседница угрюмо нахмурилась. Предателей сразу трое. Кён Чхве после перехода на место секретаря, поставил надежного человека в IT-департаменте. По крайней мере, он за него поручился. А после того, как у нас произошел пожар, я поручила проверить аккаунты каждого сотрудника. Мне оставалось лишь приподнять бровь и задать очевидный вопрос. Хочешь сказать, они общались с твоими врагами прямо через корпоративную почту? Чжи усмехнулась и слегка покачала головой. Нет, они вели переговоры через телефоны. Вот только не подумали, что аппараты куплены корпорацией. Это наша собственность. Что означает, мы можем поставить туда любой софт. Как выяснилось, у моих айтишников есть возможность проделать это полностью удаленно, отключив уведомления и сохранив операцию в секрете. Они занялись этим сразу после поджога. Уже на следующий день анализировали информацию по каждому из сотрудников. Усмехнувшись, девушка продолжила. «И знаешь, я ожидала чего угодно, но только не троих предателей сразу, в своем собственном центральном офисе. Не в филиале, не в другом подразделении, не где-то еще, а в центральном офисе. Прямо рядом со мной, те самые люди, что клялись в верности, обещали сделать все ради процветания компании и заверяли, что выполнит любой приказ». Как только совести хватило, судя по ее лицу, девушка с трудом сдерживала рвущуюся наружу ярость. Удивлен, что она вообще сначала приехала ко мне, а не решила разобраться с этим собственноручно. Не думаю, что дело на самом деле дошло бы до крайних мер, но устроить выволочку или даже привлечь безопасников Чжи Чен вполне могла. Кем они были и кому сливали информацию, я чуть скорректировал голос, стараясь успокоить девушку. Но стоило признать, что прямо сейчас моя собственная нервная система была не в лучшем состоянии. Эмоции девушки невольно раскачивали мой разум, заставляя его испытывать раздражение. Безусловно, не с такой же интенсивностью, но тем не менее. Двое из финансового департамента, третий в аналитике. Кому именно уходили данные, пока непонятно. Постучав пальцами по столу, Чжи бросила взгляд на принесенные блюда. И зачем столько всего заказала? Бесит. Я теперь себя чувствую как королева, которую предали ее же министры. Посмотрев на меня, выдохнула и сразу же продолжила. Я решила сначала поговорить с тобой. Все трое переписывались с одним и тем же номером. Вернее, с аккаунтом в мессенджере, к которому он был привязан. Но судя по контексту разговора, сами не знали, на кого именно работают. Мои люди тоже ничего выяснить не смогли. Пришлось посвятить в дело пару безопасников, но и они ничего дельного не отыскали. Я медленно кивнул, сделал глоток чая и посмотрел в разъяренные глаза Чжи Чен. Потом опустил взгляд ниже, на ее декольте, которое в данном конкретном случае было весьма скромным. Девушка на момент застыла, наблюдая за мной, потом медленно поинтересовалась. «Эй, ты что, сейчас на мою грудь пялишься?» В термине насмотрелся, я с улыбкой пожал плечами. Может быть и нет, а может быть, да. Сложно сказать, знаешь ли, противоречивые эмоции. Ее глаза слегка расширились, и там заискрился совсем другой набор чувств. Если так хочется поглазеть, зайди в нашу переписку и открой фотографии. Там разных хватает, если ты не забыл. Слова звучат логично, но настроение у нее поменялось. Гнев и желание крушить все на своем пути слегка отступили, уступив место совсем иным эмоциям, чего я, собственно, и добивался. В ее старом состоянии вести осмысленный диалог было проблематично, не говоря уже о том, что девушка могла в любой момент сорваться и направить свою ярость на троицу предателей. Так я там уже все видел, ни одного свежего фото, скучно. Ее брови взлетели вверх, в глазах плеснуло негодование, а губы сжались в тонкую полоску. Подавшись вперед, Чжи хлопнула обеими ладонями по столешнице. «Фотографий новых нет, ты себя кем возомнил, Мин Джинхо, а меня за кого принимаешь? Зэки Сэн, что по твоему запросу будет устраивать фотосессии? Или целое видео записать, чтобы тебе скучно не было, может, еще и список своих пожеланий отправишь, чтобы я понимала, во что одеваться и какие позы принимать?» Я отпил чаю, с невозмутимым видом взглянул на нее и, чуть склонив голову в бок, посмотрел прямо в глаза. «Знаешь, насчет списка это не самая плохая идея, а вот по поводу видео нужно подумать. Не самый простой вопрос». На несколько мгновений она замерла, не отрывая от меня взгляда, и, видимо, пытаясь понять, как отреагировать, или просто была слегка шокирована подобной откровенностью, чем я благополучно воспользовался, озвучив вопрос, возвращающий беседу в старое русло. «Какой там был номер телефона? Корейский? Зарубежный? Есть какая-то информация по человеку, на которого он оформлен?» Еще мгновение девушка смотрела на меня с легким изумлением, потом прищурилась, выдохнула, и все еще разглядывая меня, начала отвечать. «Все данные по переписке у меня с собой». Она достала флешку и положила ее на стол, там же вся информация по поводу этого телефонного номера, которую нам удалось найти. Чуть помедлив, девушка поджала губы и продолжила. «Ты специально так делаешь?» «Да, я приехала, готовая отрывать головы и сжигать деревни, а ты взял и сбил мне весь настрой. Теперь хочется либо в терму, либо в фотостудию, либо в постель». Последние слова она произнесла с легким придыханием и совсем иным тембром голоса. Звучало, как однозначный намек, который в какой-то степени был соблазнительным. Не будь одного маленького «но», зашкаливающей усталости. Не хотелось бы внезапно отключиться прямо в процессе и абсолютно ничего не запомнить. Тем более в таком состоянии я даже говорить не смогу, что будет выглядеть весьма странно. Постель – это неплохо. Хороший и крепкий сон еще никому не мешал. Смысл сказанного до нее дошел не сразу, но уже через несколько секунд глаза Чжи Чен сверкали неподдельной яростью. Какое-то время она молча сверлила меня взглядом. Потом начала говорить: «Ты, я даже не знаю, как тебя назвать, Мин Джинхо. Кем надо быть, чтобы вот так издеваться над бедной несчастной девушкой?» Я с невозмутимым видом приподнял брови, не разрывая зрительного контакта. С каких пор забота о чьем-то отдыхе и здоровье стала ассоциироваться с издевательством, когда мир успел настолько стремительно поменяться? Она помолчала, бросила быстрый взгляд в сторону двери, нахмурилась. «Знаешь, если постоянно прибегать к такому фокусу, на тебя рано или поздно банально набросится и заставит продемонстрировать все, на что ты способен. Нельзя так долго мучить женщину и обойтись без последствий». Я слегка пожал плечами. «Рискну предположить, до того, как это произойдет, мы повторно посидим в терме, или посетим какое-то иное место». Чжи иронично усмехнулась и посмотрела на меня. «Думаешь, одного раза в терме хватит? Ничего не слышал о физиологических потребностях женского тела? Про минимум один раз в день, например, или оптимум, два, либо, мой любимый максимум с цифрой 3, я улыбнулся, поставив на место чашку с чаем, протянув руку над столом, забрал флеш-карту, едва ли не физически ощущая напряжение девушки, убрав ее в карман, снова посмотрел на председателя Чен Групп. «С этим будем разбираться позже, возможно, даже обсудим, либо посмотрим, как оно сложится само собой на практике, возможно, так будет надежнее». «Ты снова уходишь от вопроса, уверен, что ты рекламщик, а не чосонский бюрократ. Честное слово, мне начинает казаться, что ты вовсе не человек». Я достал свой телефон, включил фронтальную камеру и демонстративно посмотрел в нее, потом перевел взгляд на Чжи. «Вроде бы человек, по всем признакам подхожу. Единственное «но», очень уставший человек, который готов в любой момент отключиться. Боюсь, если бы не бодрящий разговор с тобой, мог бы вырубиться прямо здесь и сейчас». Собеседница недоверчиво покачала головой, потом расстроенно вздохнула. «По тебе не скажешь, что ты сильно устал, выглядишь бодрым, хоть сейчас в...» Закончить фразу она не успела, По перегородку тихо постучали, а потом она сдвинулась в сторону, открывая проход для официантки. Девушка всего лишь принесла десерты, которые глава Чен Групп попросила доставить через определенный промежуток времени. Тем не менее Чжи прожигала ее настолько яростным взглядом, что работница заведения изрядно смутилась и постаралась убраться как можно быстрее. Дождавшись, пока перегородка вернется на свое место, Чжи посмотрела на меня. «Так вот, вид у тебя вполне бодрый, и не то чтобы я настаиваю, но...» Зазвонивший телефон заставил ее с раздраженным видом замолчать. «Я же с удивлением обнаружил, что мне звонит Гион Шин, который, судя по времени, уже давно должен быть дома. Они вместе с Сэйян Бэ уехали на такси, и по идее водитель должен был привезти их еще минут 15 назад». Взяв трубку, я услышал срывающийся голос юноши. «Сэйян, они хотели забрать Сэйян. Представляете, я уже вызвал полицию, но не уверен, что делать дальше. Вы поможете?» На секунду я замер, осмысливая услышанное, потом уточнил, что именно произошло. «Кто пытался забрать Сэйян Бэ? Где ты?» Парень на том конце линии помолчал, потом взял себя в руки и принялся излагать более стройно. «Рядом с нашим домом, Санбэ, они напали на нас прямо здесь, четверо. Если бы не охранник, пришлось бы совсем туго». Я выдохнул, сдерживая рвущиеся с языка крепкие слова, и поймал на себе напряженный взгляд Джи Чен, после чего тихо спросил: «Кто именно на вас напал? Что с Сэйян? Коротко опиши ситуацию, только внятно и по делу». На этот раз Гион Шин помедлил около 5 секунд, видимо, пытаясь взять себя в руки. Наконец начал медленно говорить: «Ее дядя и трое друзей, или наемников, не знаю, ждали в машине около дома. Когда мы подходили к подъезду, они вышли. Сэйян Бэ сказала им пару не слишком ласковых слов, и они полезли в драку. Одного она вырубила, еще одного неплохо потрепал я. Но, и если бы не охранник, они бы все равно взяли верх». Я вспомнил дядю Сэйян Бэ и оживил в памяти все его слова, которые тот произносил в офисе: черты лица, мимику, тембр голоса. В тот момент он не походил на человека, готового пустить в ход физическую силу, уж тем более рисковать, нападая на сотрудника компании, что работает с Чен Групп. Но, судя по всему, жалкий ублюдок накрутил себя до достаточной степени, чтобы наплевать на последствия и ринуться вперед, не разбирая дороги. «Отправь геолокацию в чат лидеров групп. Я сейчас же попрошу Хён Ву послать к вам безопасников. Оставайтесь на месте и ждите. Сам я выезжаю прямо сейчас». В итоге, вместо того чтобы закончить разговор, мы с Чжи загрузились в мою машину и помчались к месту событий, к тому самому дому, где молодая парочка совсем недавно арендовала квартиру мечты. Прибыли мы одновременно с полицией. Патрульные, которые, судя по всему, только что покинули машину, беседовали с Гион Шином и стоящей рядом с Сэйян Бэ, на плечи которой была наброшена куртка охранника. Причина, по которой она понадобилась, стала очевидна, как только мы подошли. Рубашка, в которой девушка была на работе, оказалась наполовину разорванной. Постарался кто-то из нападавших. На правой руке красовалось несколько синяков, по животу шла длинная кровоточащая царапина, а правая щека уже начала отекать после удара. У Гион Шина ситуация была не лучше. Завтра парень будет выглядеть, как начинающий боец без правил после своего первого поединка. Первое желание, что у меня появилось, напомнить о правилах безопасности и тактике. Например, о том, что в случае нападения стоит бежать, а не оставаться на месте и сражаться с превосходящим противником. Уничтожить его можно будет и позже, когда перевес будет на твоей стороне. Но если вы в меньшинстве и есть свободные пути к отступлению, именно так стоит поступить. Нет никакой чести в том, чтобы позволить врагу победить, когда на его стороне очевидное преимущество. Но от нравоучений я благополучно удержался. Вместо этого вступил в переговоры с полицией, заодно выяснив все детали нападения. Тут меня ждал небольшой сюрприз. Внешние камеры наблюдения, установленные на доме, до этой площадки не доставали. А охранник нападавших пусть и видел, но, если отталкиваться от его слов, лиц не разглядел, о чем уже заявил полицейским. Конечно, поменять показания он при необходимости сможет, и в принципе это можно даже обосновать. Но выстраивать все дело на словах одного единственного свидетеля, которого придется обрабатывать и, скорее всего, подкупать, такая себе затея, не слишком надежная. Оставались сами пострадавшие, и выходило, что их слово будет против слов четверых нападавших. Конечно, еще имелись видеокамеры наблюдения, которые наверняка зафиксировали, как четверка ублюдков скрывалась с места преступления. Да их дорогу сюда они тоже должны были заснять. В теории можно было бы опросить курьеров либо таксистов, которые работали на этом же маршруте, после чего воспользоваться записями видеорегистраторов. Но все это в любом случае было лишь косвенным доказательством. Видео, на котором они едут в машине к нужному адресу, не является подтверждением нападения. Максимум, с его помощью можно обосновать факт их присутствия здесь и сделать вывод, что те действительно могли напасть. Но будет ли этого, вкупе с результатами медицинского освидетельствования, достаточно для обвинительного приговора, сложно сказать. Впрочем, прямо сейчас я озаботился текущей ситуацией. Во-первых, связался с Хёнву и запросил двух человек из завтрашней смены. Они на всякий случай должны были отправиться с Гёншином и Сэян в больницу. Пусть полицейские и утверждали, что там они будут в полной безопасности, но наличие поблизости двух охранников лишним не станет. Во-вторых, пригласил одного из адвокатов Чжи. Это быстро перевело ситуацию на совершенно иной уровень. Изначально девушка выступала в роли помощницы, на которую стражи порядка толком не обратили внимания. Стоило ей представиться и обозначить необходимость дождаться адвоката, как тон общения кардинально поменялся. Впрочем, это было скорее данью уважения и легким оттенком страха. Выехавшие на обычную драку патрульные никак не предполагали столкнуться с главой Чеболя, из-за чего немного нервничали и, судя по их лицам, пытались выстроить теории, которые объясняли бы ее присутствие. Когда все закончилось и глава технической команды вместе со своей стажеркой уехали на скорой в больницу, сопровождаемые охраной, я повернулся к Чжи. «Поедешь домой или отправишься со мной?» Девушка нахмурилась, бросила взгляд вслед уезжающей скорой, снова посмотрела на меня. «Ты же не собираешься реально топить их в реке Хан?» Я тихо рассмеялся. Подойдя ближе, шепотом ответил: «Если мне когда-нибудь понадобится спрятать труп, река Хан станет последним местом в моем личном рейтинге. На всякий случай, имей в виду. А сейчас я собираюсь навестить дядю Сэян Бэ». Увидев в ее глазах немой вопрос, я после короткой паузы добавил: «Поговорить. Я хочу всего лишь с ним поговорить». Глава 13. Дядя Сэян Бэ жил в старом трехэтажном доме, к которому мы подъехали сразу тремя машинами. На наших с Чжи Генезисах и внедорожнике сопровождения, внутри которого находились трое безопасников, открыли нам не сразу. Несмотря на то, что за дверью отчетливо слышались голоса жильцов, ждать пришлось не меньше 5 минут. Дядя девушки отреагировал только после того, как я недвусмысленно намекнул, что мои люди вполне в состоянии вышибить старую хлипкую дверь, чтобы создать условия для нашей милой беседы. Когда он открыл, стало понятно, чем было обусловлено ожидание. Судя по его лицу, мужчина пытался скрыть синяки, вполне классическим для Кореи способом, при помощи тонального крема. Полностью завершить процесс ему не дали, поэтому выглядел он сейчас немного комично. Если бы не ситуация, это, пожалуй, даже было бы смешно. Стоило перешагнуть порог, как в прихожей раздался сварливый женский голос: «Вы вообще кто такие? Я сейчас полицию вызову. Кто вам дал право угрожать людям?» Повернув голову, я столкнулся взглядом с женщиной в затертой домашней одежде, с некрасивым лицом и начавшей расплываться фигурой. Не знаю, как насчет дяди, но в данном случае причины ненависти к Сэян Бэ были налицо. Озвучить ответ я не успел. Первой заговорила Чжи Чен: «Я, например, председатель Чен Групп. Желаете выгнать меня из квартиры?» Тетя Сэян Бэ замерла, округлив глаза, и уставилась на девушку. Потом, с легкой растерянностью, посмотрела на своего мужа, затем перевела взгляд на меня. Рискну предположить, она точно не ожидала визита главы корпорации в свое скромное обиталище. Уж тем более в такое время и по такому поводу. Шагнув вперед, я посмотрел на хозяина квартиры. «Зачем вы напали на вашу племянницу и ее парня?» Тот отлепил взгляд от Чжи Чен, на которую ошеломленно пялился, и с растерянностью посмотрел на меня, на свою жену, снова на меня. Вздохнув, я подтолкнул его: «Полиция уже берет показания, на камерах вы наверняка тоже есть, уйти от наказания не получится. Не знаю, что вы собирались сделать, избить, убить, изнасиловать или похитить, с этим разбираться предстоит прокуратуре, но вы однозначно отправитесь за решетку, все четверо». Дядя моргнул, открыл рот, закрыл его, снова покосился на жену и в конце концов заговорил: «Да мы не хотели ничего такого, мы... Поговорить просто хотели. Рядом вспыхнул гневный взгляд Чжи. Поговорить? Вчетвером? С юной хрупкой девушкой? Ты кем себя возомнил? Сволочь, великим обманщиком. Тогда тебе стоит учиться лгать получше, потому что в эту ложь не поверит ни один разумный человек. Дядя Сэйян Бэ сглотнул слюну. Секунду подумав, обратился ко мне. Вы не понимаете. Мы просто ехали по Сеулу и я увидел, что они идут по улице. Мы вышли, чтобы узнать, как у нее дела и пообщаться. А потом, он замолчал, на момент задумавшись. Затем продолжил. Потом она начала отвечать, как обычно. Мол, это не ваше дело и это ее собственная жизнь. Все эти раздражающие бредни. А дальше, слово за слово, я мрачно усмехнулся и кивнул. В итоге вы решили разобраться при помощи силы. Прямо там, почти в центре города, где вы оказались, конечно же, случайно. Вместе с тремя мужчинами, которые без раздумий набросились на вашу племянницу и ее спутника. Серьезно считаете это хорошей версией для защиты? Не успел я договорить, как в прихожей вновь зазвенел голос Чжи Чен. Да вас всех на 20 лет посадят. Думаешь, тебе это сойдет с рук? Считаешь, можно безнаказанно напасть на девушку в центре города, и тебе за это ничего не будет? Дядя Сэйян Бэ отступил назад, испуганно смотря на главу Чен Групп. Попытался выстроить линию защиты. Да не собирались мы нападать, госпожа. Поговорить хотели, убедиться, что все хорошо. Я же не виноват, что она не следит за своим языком. Мужчина был испуган. Настолько, что страх вытеснил все остальные эмоции, полностью захватив разум. А вот лицо его жены отражало не только боязнь, но и вполне искреннюю ненависть. Что-то подсказывало, именно она была двигателем этого процесса. То ли ненавидела Сэйян Бэ исключительно из-за ее возраста и внешности, то ли выплескивала агрессию за ее стиль поведения. Могу поспорить, бессознательно сравнивала ее жизнь со своей собственной юностью, и результат точно был не в ее пользу. Ты хочешь оказаться в тюрьме? Я сделал шаг вперед и сразу же заговорил вновь, смотря на мужчину. Нет, не так. На сколько лет ты хочешь угодить в тюрьму? На 5, 20. Глаза дяди Сэйян Бэ изрядно округлились. Видимо, цифра 20 показалась ему слишком впечатляющей. Переведя взгляд с меня на Чжи и обратно, мужчина принялся сыпать словами. «Да не хотел я ничего такого, вы что, стал бы я нападать на кого-то прямо в центре города? Я что, по-вашему, на идиота похож?» Чжи Чен медленно кивнула. «Ты похож не просто на идиота, ты напоминаешь мне очень опасного идиота, которого нужно обязательно упечь за решетку». Входить в состояние фокуса было тяжело, нагрузка сегодня выдалась достаточно жесткой. Тем не менее мне удалось сконцентрироваться, после чего я переключил внимание на женщину. Гражданский иск будет подан уже завтра. Мы в любом случае заберем все, что у вас есть. Накопление, эту квартиру и всю иную собственность. В качестве компенсации за моральный и физический ущерб, нанесенный Сэйян Бэ, ваш муж отправится в тюрьму, а вы останетесь гнить на улице. Тетя девушки отреагировала моментально, отчаянно всплеснув руками и едва ли не закричав. Какой еще ущерб? Мы ее кормили и давали крышу над головой, а она повела себя как неблагодарная сволочь. Мало того, что перед всем районом опозорила, так теперь еще и здесь нагадила. В этот раз я успел остановить Чжи, махнув рукой и прервав поток слов, который, судя по всему, уже был готов вырваться из ее рта. Вместо этого обратился к женщине сам. Это ваша позиция. Тогда как наш адвокат будет заявлять о том, что вы серьезно повредили ее психику, издевались над несовершеннолетней, подвергали ее психологическому насилию и вполне вероятно, использовали физическое. Совокупность этих факторов потянет не только на стоимость вашей квартиры. Скорее всего, это обернется еще одним уголовным делом, в рамках которого вы станете обвиняемой. Отделаться одним только разорением не выйдет. Эмоции на лице женщины отражались вполне однозначные. Могу поспорить, будь на нашем месте кто-то другой, она бы уже выдала целый поток оскорбительных комментариев. Но рядом стояла Чжи Чен, председатель одного из чеболей Южной Кореи. Да, Чен Групп не входила в число самых влиятельных семейных корпораций. По сути, она даже до среднего звена не дотягивала. Но с точки зрения обывателя это была компания, способная за считанные дни перемолоть его жизнь в порошок. Присутствие здесь ее председателя многократно усиливало каждое мое слово, делая угрозы осязаемыми и реальными. В конце концов женщина приняла решение, именно то, на которое я рассчитывал. Это все он, старый консерватор, хотел, чтобы она была как девушки его юности. говорил, что нужно с детства прививать моральные правила, вдалбливать кодекс, по которому должна жить каждая приличная корейская девушка. Я внимательно посмотрел на женщину, старательно изображая интерес к ее словам, и та сразу же продолжила. Инициатором всегда он был. Я вообще ни в чем не виновата. Будь моя воля, у Сэйян Бэ в жизни ни одной проблемы не возникло. Усмешку удалось сдержать. Несмотря на паршивое состояние и не самое глубокое погружение в фокус, психотип женщины я определил вполне верно. Как минимум в плане инстинкта самосохранения. Чтобы уйти от волчьей стаи, она без особых раздумий воткнула нож в ногу собственного мужа, оставив его зверям. Сам мужчина глянул на нее с неподдельным изумлением. «Ты же сама сказала поехать и встретиться с ней, напомнить, что она нам обязана. А теперь говоришь, что ни при чем, в комнате ее запирала тоже ты. И без еды девчонку оставлять – твоя идея. Именно на это у меня и был расчет. По крайней мере, он появился после того, как я увидел их лица, оценил мимику и спрогнозировал реакцию. Изначально сценариев развития ситуации у меня в голове было несколько, но определиться оказалось несложно. Женщина нахмурилась, с гневом уставившись на мужа. «Это ты что придумал? Меня во всем виноватой выставить, а самому выскользнуть? Значит, как на нее кричать и наказывать, так ты всегда первым мчался. А как пришло время ответственность на себя взять, так сразу решил сбежать куда-нибудь подальше, забиться в горную пещеру и носа оттуда не показывать? Мой водитель, стоящий за спиной, особого внимания к себе не привлекал, и поэтому никто не заметил, что в своей правой руке, опущенной вниз, он все это время держал телефон с включенной видеокамерой, которая фиксировала общение кровных родственников Сэйян Бэ. Следующие 5 минут мы наблюдали, как двое родственников Сэйян Бэ поливают друг друга грязью, обвиняя во всем, что только возможно, включая немало конкретных случаев. В процессе спора они вспомнили, как минимум 7 отдельных эпизодов, в которых обвинили друг друга. И, судя по их описанию, каждая из этих ситуаций тянула на полноценный срок. Законодательство о защите детей, как и в большинстве стран мира, в Корее работало криво и плохо. Тем не менее, наказания там были прописаны весьма суровые. Единственное, что требовалось, доказательная база, которую мы прямо сейчас и добывали. В конце концов они замолкли, и женщина с легким подозрением взглянула на нас. «Так что вам нужно? Зачем приехали?» Я пожал плечами, мрачно разглядывая их. «Приехали получить доказательства, и вы нам их успешно предоставили». Бросив взгляд на часы, я усмехнулся. «Через пару минут здесь будет полиция. Я бы советовал собрать вещи. В тюрьме бывает холодно». Они переглянулись, а потом женщина все же обратила внимание на аппарат в руке моего телохранителя и, указав на него пальцем, противно закричала. «Это незаконно. Вы не имеете права. Нельзя снимать человека без его разрешения. В качестве доказательства это не пройдет». Я спокойно кивнул и показательно развел руками. «Вы уж извините, случайно вышло. Мой водитель записывал видео для знакомого, а потом, вместо того чтобы выключить камеру, случайно нажал не туда, вот и все. Он даже телефона не поднимал, чтобы захватить ваши лица. Все это время держал его в руке. Даже если что-то заснял, это абсолютная случайность». Усмехнувшись, продолжил. «Тем не менее, раз эта случайность уже произошла, стоит признать, в нашем распоряжении есть видео, на котором вы признаетесь в совершении преступлений». Довести мысль до логического конца я не успел. Женщина снова подалась вперед, буквально сжигая меня взглядом. «Это нельзя использовать в суде. Ни один судья такое не примет в качестве улики. Даже я это знаю, хоть и не юрист». На последней фразе она покосилась в сторону Чжи Чен, намекая, что глава компании могла бы быть в курсе юридических норм своей собственной страны. Но ответить девушке я не позволил, хотя, судя по ее лицу, ей этого очень хотелось. «Так эта запись не пойдет в суд, вместо этого ее увидит вся страна. Понимаешь, в чем дело? Блогеры это не судьи, и такое видео они опубликуют с радостью, а потом оно моментально разлетится по всем социальным сетям. Пару дней и ваши имена будут знать все жители Кореи. А если судья вдруг вздумает вас оправдать, боюсь, его жизнь резко осложнится. Тяжело расти по карьерной лестнице, когда под твоими окнами каждый день собираются десятки, а то и сотни протестующих». Дядя Сэйян Бэ уже все понял. Прислонившись к стене, шокированно пялился на нас и, судя по лицу, отчаянно пытался придумать, как выкрутиться из ситуации. А вот тетя девушки так просто успокаиваться не собиралась. Мы сами в суд подадим, и в полицию заявление напишем. Это незаконная съемка, вы сами преступники. Я задумчиво хмыкнул, обернулся, посмотрев на своего водителя. Затем вернул взгляд на женщину и озвучил очевидное. Обратиться в полицию, вы, безусловно, можете. И гражданский иск подать тоже никто не помешает. Возможно, у вас даже получится отыскать адвоката. Вдруг кто-то решит помочь парочке закоренелых преступников, которые издевались над дочерью их кровных родственников. А когда та вырвалась из-под их опеки и сумела сбежать из тюрьмы, в которую парочка выродков превратила свой дом, они попытались избить ее и похитить, чтобы вернуть назад. На секунду прервавшись, внимательно посмотрел на нее и сделал шаг навстречу, сокращая дистанцию. Как думаешь, что скажут люди, увидев это видео, и какие мысли зародятся в их головах после того, как в социальных сетях появится множество записей, где Сэйян Бэ в деталях рассказывает о своем прошлом? Сколько еще обвинений вам выдвинут? Не хочешь посчитать? Пожизненное заключение и ненависть каждого корейца. Вот, что вы получите в итоге. Мужчина, который до того изображал молчаливого зрителя и наблюдал за всем, прижавшись к стене, наконец пришел в себя. Оттолкнувшись от своей опоры, рухнул на колени, впившись взглядом в лицо Чжи. Что нам сделать, госпожа? Как искупить вину? Как спастись? Это было быстро. Мы не просто подвели их к мысли о сотрудничестве с полицией, параллельно подавив волю к сопротивлению, но и вот-вот могли получить чистосердечное признание. Глава Чен Групп мельком глянула на меня, после чего склонилась к лицу дяди Сэйян Бэ. Признайте вину, расскажите все, заключите соглашение со следствием. Только так выйдете из тюрьмы до того, как умрете. Мужчина, который смотрел в пол, медленно поднял глаза, изумленно глянув на девушку, а увидев ее лицо, согнулся вновь. В этот раз настолько сильно, что врезался лбом прямо в дешевый паркет. «Я все сделаю, госпожа. Все, что вы сейчас сказали, это не моя вина. Все расскажу, в деталях, с подробностями. Только не оставляйте меня умирать в тюрьме». Его жена что-то взвизгнула и бросилась было к мужу, но ее перехватил мой телохранитель, мягко оттолкнув обратно. Я же, глядя на мужчину, который так и стоял, уткнувшись лбом в пол, заговорил. «Признайте вину, дайте показания и расскажите, как все было на самом деле. Сделайте так и получите не больше 10 лет. В противном случае, все наши ресурсы будут брошены на то, чтобы обеспечить вам пожизненное заключение». Тетя Сэйян Бэ снова что-то закричала, но на этот раз помощь телохранителя не понадобилась. В квартиру вошли полицейские, оперативная группа, вызванная адвокатом, который сейчас находился в клинике вместе с Гион Шином и Сэйян Бэ. Связи на высоком уровне у юриста не имелось, но оперативников он обеспечил более чем лояльных. Лишних вопросов они не задавали, на фразы подозреваемых по поводу незаконной съемки не реагировали, а вот чистосердечное признание дяди Сэйян Бэ зафиксировали с радостью. После чего забрали обоих родственников стажерки из квартиры и увезли в участок. Когда мы оказались снаружи, Чжи тяжело вздохнула, проводив взглядом удаляющуюся полицейскую машину с проблесковыми маячками. Покачала головой. Как так можно? Ну вот как, за такое надо сразу ноги вырывать, ослеплять и бросать в горах. Откуда они только берутся? Посмотрев на девушку, я собирался ответить, но тут меня внезапно повело в сторону. Настолько, что телохранитель был вынужден подхватить за руку, чтобы я не рухнул прямо на асфальт. Чжи Чен моментально уставилась на меня испуганным взглядом. «Это что сейчас было? Тебе плохо? Может, в клинику отвезти? Что делать? Не молчи, скажи что-нибудь». Улыбнувшись, я со спокойным лицом отрицательно качнул головой. «Небольшое утомление. Посплю, все пройдет. Все, что мне сейчас требуется, так это крепкий здоровый сон». Девушка на мгновение поджала губы, потом разочарованно вздохнула. После нашей беседы в ресторане она, вероятно, рассчитывала на несколько иное окончание вечера. Тем не менее, Чжи только что своими собственными глазами наблюдала причину, по которой все активные развлечения следовало отложить на потом. Как минимум до того момента, как я посплю и меня прекратит качать из стороны в сторону. В итоге спустя пару минут я уже ехал домой, расположившись на заднем сиденье своего Генезиса. Водитель мое состояние тоже прекрасно видел и завести беседу не пробовал. Ограничился тем, что доставил меня точно по адресу и поднялся вместе со мной до дверей квартиры. Собственно, он хотел проконтролировать и финальную часть процесса, убедившись, что я благополучно добрался до кровати, но это предложение я решительно отверг, приказав ему отправляться домой. Сам же, оказавшись в квартире, разделся, на пару минут заскочил в душ и направился к своей постели. На мгновение показалось, что душ взбодрил достаточно, чтобы еще немного поработать. Но стоило забраться под одеяло, как сознание моментально отключилось. Я даже не уловил момента, когда подступило то пограничное состояние, что обычно приходит перед сном. Будильник у меня, к счастью, был выставлен с ежедневным повтором, так что проснулся я вовремя. Спустив ноги на пол, уселся на кровати, лишив себя соблазна отключиться снова. Зевнув, развернул список уведомлений на телефоне и усмехнулся. Пожалуй, стоило сказать Чжи, что далеко не все мои слова следует воспринимать настолько буквально. Глава 14. Когда мы вчера разговаривали в ресторане, мне казалось, что слова про отсутствие фото и видео – вполне очевидная шутка. Но, похоже, девушка восприняла их как тонкий намек, потому что действительно прислала видео. Стоило признать, несмотря на весьма интимный формат, там даже прослеживался некоторый сценарий, который пусть и оказался, по понятным причинам смазан к финалу, но отчетливо прослеживался невооруженным взглядом. А в концове немного подвело состояние единственной актрисы, режиссера и сценариста в одном лице. Тем не менее, усилий девушка точно приложила немало. Если же судить по времени отправки, времени у нее на это точно ушло немало. Раз я отключился в районе полуночи, получается, она приехала в себе приблизительно в этот же момент, тогда как видео мне пришло в район 2 часов ночи. Сразу после него в истории переписки имелось сообщение: «Если утром ты это проигнорируешь и ничего мне не напишешь, я с тобой сутки разговаривать не буду». Нет, 5 суток. Вообще разговаривать не буду. И номер заблокирую. Вообще не знаю, зачем я тебе это отправила. После этого она прислала еще одно сообщение, но что именно там было написано, к сожалению, узнать не вышло, девушка благополучно его удалила. Впрочем, судя по тому, что видео осталось на месте, в конце концов, она, видимо, решила, что поступила правильно. После короткого размышления я развернул клавиатуру и быстро набил ответ. Сценарий неплох, режиссура на среднем уровне, а вот актриса выложилась по полной. Я бы сказал, мне скорее понравилось, чем наоборот. Вернувшись из ванной, уже освежившийся, с чистыми зубами и более-менее ясной головой, я обнаружил еще одно входящее сообщение. Бессмертным горным духом себя возомнил, чтобы я тебе еще что-то отправила, да никогда такого больше не будет. Усмехнувшись, я отправил ответ: поговорим об этом вечером. Что занятно, это послание девушка проигнорировала, то ли восприняла в качестве намека, то ли решила приступить к реализации своего обещания не разговаривать со мной целый день. Пусть оно и было озвучено в качестве угроз совсем по иному поводу. Водитель ждал внизу, машина сопровождения тоже была на месте. Так что спустя 1/4 часа мы уже стояли в сеульских пробках, где меня и настигло сообщение от Минсо. Журналисты только что опубликовали заявление о пресс-конференции. Сегодня, через 1.5 часа, ссылка на пост прилагалась, так что я смог быстро изучить первый источник. Правда, никакой более детальной информации там не содержалось. Единственное, что можно было добавить к самому факту проведения пресс-конференции, это адрес здания, где та должна была состояться, не более того. Впрочем, суть замысла Джи Хё я уже знал, по крайней мере, предполагал, что знаю. Тем не менее, оценить ситуацию следовало, желательно, сделав это из первых рядов. Поэтому я принял самое простое решение, отправил туда Бэк Хёна. Он был не настолько популярным блогером, чтобы его сходу узнали в лицо или по нику и идентифицировали с бушующим китом, но при этом подписчиков у парня было достаточно, чтобы получить аккредитацию. Тем более он позиционировал себя как независимого автора, и если организаторы пресс-конференции не слишком погружены в тему, они и не задумаются, что он может быть связан с противниками Джи Хё. Далеко не факт, что они вообще в курсе нашего противостояния, по крайней мере, в его нынешнем формате. Со стороны Бэк Хёна никаких вопросов к заданию не возникло. Все, чем он поинтересовался, есть ли там дресс-код и необходимо ли ему сохранять суровый внешний вид, чтобы поддерживать имидж нашей компании. На этом перечень моментов, что интересовали юношу, исчерпался. Остаток дороги до офиса я провел, уткнувшись в телефон. Новости, аналитика, статьи, посты в блогах и множество иных материалов. В данном случае дело было не в том враге, которого нам подсовывали под нос. Джихё являлась лишь марионеткой, удобным инструментом для воздействия на объекты, и пусть ей, скорее всего, обещали предоставить определенную свободу действий после выполнения основной задачи, я сомневался, что это будет реализовано на практике. Кукловод наверняка оставил себе достаточно вариантов для контроля над ценным ресурсом. В конце концов, она не только получила от него деньги, но и юридически становилась собственником целой компании, которая к тому же будет работать в медиасфере, что автоматически обеспечивало ей немалое влияние. Оставить подобную фигуру без поводка было просто невозможно. Что меня по-настоящему интересовало, так это финансы. Те самые, что частично шли на финансирование народного патруля, а основной своей массой растекались по всей Корее. Они поступали на счета компаний, а потом превращались в абсолютно законные деньги, при помощи которых можно было финансировать все что угодно. От покупки личной яхты или бизнес-джета до пожертвований на развитие общественных организаций, вроде той, что возглавлял сын Джи Сок Ра. Ситуация вокруг самого прокурора тоже складывалась интересно. Не сказать, что его пресс-конференция взорвала Корею или стала центральной новостью информационного пространства. Тем не менее отклик был достаточно серьезным. Политические аналитики уже принялись гадать, к какой партии примкнет Джи Сок Ра и как вообще собирается реализовать свое желание избираться. Препятствия они при этом видели точно такие же, как и я, да и варианты решений приходили те же самые. И также, как в моем случае, никто не понимал, каким образом Джи Сок Ра собирается реализовать свой план. Оказавшись в офисе, первым делом я столкнулся с Хён Ву, который встретил меня на входе и выглядел слегка напряженным. «Насколько вы доверяете госпоже Чен?» Вопрос поставил меня в тупик, и это, видимо, хорошо отразилось на моем лице, потому что глава службы безопасности немедленно уточнил. Переформулирую. «Насколько вы доверяете ее умению оценивать людей?» Формулировка все еще звучала довольно странно, но была уже чуть более понятной. «Не на все 100%, признался я, но определять лояльных себе людей она вполне способна». Мужчина с хмурым видом кивнул, бросил взгляд в сторону двух охранников, стоявших на входе метрах в 7 от нас, и тихо уточнил. Речь о ее водителе. Мои люди наблюдали за ним вчера, пока он ждал свою госпожу, и утверждают, что выглядел он достаточно странно. Хмыкнув, я немедленно поинтересовался, в каком плане. Бывший полицейский пожал плечами. Понимаю, звучит странно. Тем не менее факт остается фактом. В сторону наших парней он посматривал с заметной злостью, а когда вы вместе с госпожой Чен вдвоем вышли из подъезда, и вовсе скривился так, как будто перед ними блюдо с тухлой рыбой поставили. Я сосредоточился, пытаясь вспомнить выражение лица водителя, и быстро убедился, что, выходя из подъезда, я банально не посмотрел в его сторону. Уровень усталости был слишком высок, чтобы обращать внимание на детали. Раз так, это стоит проверить. Сообщи Геоншину, пусть займется. Глава службы безопасности молча кивнул, отступая в сторону. Я же двинулся к лестнице, поднимаясь наверх. Оказавшись на нужном этаже, первым делом проверил работу строителей, а убедившись, что они работают четко по плану и никаких проблем не предвидится, отправил сообщение в чат лидеров команд с распоряжением о проведении срочного совещания руководства. На свою судьбу Бэк Хён Цой не жаловался. Да, когда-то ему не повезло попасться на продаже запрещенных веществ, но с другой стороны, из-за этого он встретился с Мин Джин Хо, а теперь и вовсе стал популярным блогером. Если сначала эта идея показалась просто увлекательным способом себя занять, то теперь парень понимал, что это едва ли не работа его мечты. Снимай видео, пиши интересные посты, развлекайся вместе с подписчиками и зарабатывай при этом приличные деньги. Даже сейчас, когда на его профиле было всего чуть больше 120 тысяч подписчиков, уже приходили предложения о размещении рекламы. При этом Бэк был уверен, что в процессе он точно перевалит планку в 1 000 000 человека, а там, как знать, возможно, станет международно известным блогером, за которым будет следить весь мир, а транснациональные компании станут предлагать 1 000 000 за подписание рекламных контрактов. О подобном юноше читал в биографиях и новостях о других блогерах. Вдохновленный своим новым назначением, он решил скопировать метод Геоншина, который встречался с его сестрой, и воспользовался поисковой системой, чтобы просмотреть профильные материалы. В конце концов, раз глава технической команды чем-то настолько понравился Сэйян Бэ, значит, у него точно было чему поучиться. Вспомнив вчерашнее нападение, Бэк Хён настолько сильно сжал телефон, что его пальцы побелели, а сам аппарат жалобно захрустел. Опомнившись, парень выдохнул и ослабил хватку. Чего ему сейчас точно не нужно было, так это ломать свой основной инструмент. Постаравшись выбросить из головы мысли о грязных ублюдках, которые сейчас находились за решеткой и наверняка понесут заслуженное наказание, Бэк Хён огляделся вокруг. Журналисты, блогеры, персонал бизнес-центра, где арендовали конференц-зал, помещение было заполнено массой людей. Не меньше сотни, если оценивать на глаз. Возможно, даже чуть больше. Заметив свободное место в первом ряду, парень устремился туда, отчаянно работая локтями и пробиваясь сквозь толпу. Добравшись до цели, он издал победный возглас и опустился на стул, сразу закинув ногу на ногу. Сосед слева не обратил на него ровным счетом никакого внимания, а вот сосед справа посмотрел с явным интересом. «Позвольте, я вас знаю, мы раньше не встречались, вы знаете, что это место зарезервировано». Бэк Хён Цой чуть повернул голову, демонстративно оглядел мужчину и отрицательно покачал головой. «Не думаю, что мы виделись, вы бы меня точно запомнили». Тот посмотрел на парня с легким изумлением, явно не совсем понимая, как реагировать, но придумать ответ не успел. Пресс-конференция уже началась. Джи Хё в строгом черном костюме напоминала персонажа классического бизнес-фильма. Дополнительное сходство придавали двое мужчин, стоявшие за ее плечами. Вытянувшись, они застыли каменными статуями, смотря в одну точку, изображая то ли телохранителей, то ли личных помощников, то ли просто декораций. «Приветствую всех, кто откликнулся на мой зов. Сегодня вы пришли сюда не зря. Каждый из вас станет свидетелем рождения новой легенды Сеула». Голос Джи Хё, усиленный техникой, прокатился по залу. Она обвела собравшихся внимательным взглядом. «Как вы все знаете, совсем недавно я была за решеткой. Сидела в тюремной камере, но сейчас я не стану рассказывать вам о несправедливых обвинениях, купленных прокурорах, давлении со стороны властей или ударах в спину от родственников. Вместо этого я расскажу о другом, главной мысли, что посетила меня в этом мрачном и суровом месте». На несколько секунд она сделала паузу, вглядываясь в зал. Бэк Хён, который снимал все это на видео, тихо хмыкнул и с легким раздражением покачал головой. Сосед справа бросил на него еще один быстрый взгляд, но сразу же переключился на свой собственный смартфон, при помощи которого вел прямую трансляцию. «Я поняла одну очень простую вещь. Если ты не контролируешь дело всей своей жизни, то это на самом оно вовсе не твое. Нельзя тратить свое бесценное время на то, что тебе не принадлежит». Во время следующей паузы Бэк Хён постарался сдержать свои эмоции, хотя ему очень хотелось сделать несколько едких комментариев. Впрочем, Мин Джин Хо озвучил четкий и однозначный приказ: никакого вмешательства в процесс конференции ровно до момента ее завершения. По крайней мере, официальная часть. Вот когда журналисты начнут задавать вопросы, у Бэк Хёна появится возможность проявить себя. Конечно, если ему этого захочется. Именно поэтому сегодня я объявляю о создании новой корейской компании, которая войдет в историю нашей страны. Став крупнейшим медиахолдингом, который соберет под своей крышей десятки изданий, обеспечит каждого корейца качественной, непредвзятой и объективной информацией. Пока мы планируем работать только в интернете, но я думаю, что в ближайшем будущем речь пойдет и о телевидении. Мои юристы прямо сейчас прорабатывают вопрос об отправке заявки на запуск нового кабельного телеканала.